Пролог. Джеймс Слейдермен хмуро глядел на носок собственного ботинка. Сегодня утром его настигло распоряжение комиссара полиции Дотсона. С тех пор Джеймс и хмурился. Выпустив изо рта длинную струю дыма, Слейд, так привычно сокращали его длинную фамилию приятели и сослуживцы, раздавил сигарету в керамической пепельнице. При этом он почти не двинулся с места. Ждать так ждать, сэкономим энергию. Прошлой ночью он вот так просидел более 5 часов в темном холодном автомобиле недалеко отсюда, в районе, где надо беречь не только кошелек, но и спину. Скука смертная, да еще и все зря. Наблюдение не дало никаких результатов. Слава богу, Слейд не новичок. Не новичок. Это только в кино бывает все сразу, да еще и красиво. На деле работа полицейского состоит из бесконечного выслеживания, невыносимо скучного ожидания, бумажной работы и нескольких моментов откровенного насилия. И все же Слейд предпочел 5 часов никчемной слежки этим 20 минутам, в течение которых он торчит в приемной комиссара полиции. Запах полироли с лимонной отдушкой дополнился после его прихода ароматом виргинского табака. Монотонно, деловито постукивали клавиши машинки. Секретарша комиссара что-то печатала. «Какого дьявола ему надо?» — вновь задал себе вопрос Слейд. На протяжении всей своей службы он старательно избегал внутренних интриг, самой мысли кого-то подсиживать, чего-то добиваться с помощью нечистоплотных уловок. Да и вообще не любил он лишние встречи с начальством. Комиссар полиции Дотсон был старым знакомым его отца. Они сотрудничали когда-то, на заре молодости, но еще в молодости их пути разошлись. Один нашел себе нишу в управлении делами, другой всегда жаждал действовать непосредственно на улицах города. Капитан Томас С. Слейдермен был погребен со всеми почестями, которых удостаиваются после 28 лет службы в силах безопасности, но и смерти при исполнении долга. Дотсон был на его похоронах. Снова и снова перебирая в памяти подробности, Слейд припомнил, что комиссар полиции выразил сочувствие вдове и младшей дочери погибшего. Он сказал то, что следует говорить в подобных случаях и сыну. Возможно, он ощущал некую личную утрату. И еще был случай однажды, когда Слейд и Дотсон встретились один на один. Слейд тогда лежал в госпитале, выздоравливая после огнестрельной раны. Визит к нему, рядовому сыщику комиссара полиции, вызвал взрыв сплетен, и все это было крайне неприятно Слейду. А теперь новость о его встрече со стариком распространится по всему полицейскому участку. Слейд еще больше помрачнел. Даже оскалился от злости. Может, он в чем-то нарушил субординацию? Вдруг он... И тут же яростно одернул себя. Что это он как школьник, которого директор вызвал к себе на расправу? «К черту все!» — решил Слейд и приказал себе расслабиться. Сидеть было мягко, пожалуй, слишком мягко, и сиденье коротковато для него. Чтобы стало удобнее, Слейд откинулся на спинку, вытянул подальше длинные ноги и полуприкрыл глаза. После сегодняшней встречи ему опять предстоит слежка. Если все сойдет гладко, потом он будет свободен несколько вечеров. Он проведет их за пишущей машинкой. Если повезет, и он сумеет поработать целый месяц без перерыва, то закончит роман. И забыв об окружающем, он мысленно погрузился в главу, над которой работал. «Сержант Слейдермен?» Раздраженный, что помешали, Слейд поднял взгляд, и постепенно выражение его лица прояснилось. Зачем зря потратил столько времени, созерцая пол в приемной, когда на секретаршу смотреть гораздо приятнее? Он улыбнулся, удивляясь, как это он так оплошал. «Комиссар полиции ждет вас?» Секретарша тоже улыбнулась, пожалев, что этот странный полицейский сидел здесь и ждал в угрюмом молчании. При взгляде на такое лицо вздрогнуло бы любое женское сердце. Немного узкое, худощавое, смугловатое, наследие итальянских предков с материнской стороны. Жесткая складка губ придавала лицу необходимую мужественность. Кроме того, улыбка его была столь многообещающей. Черные волосы и серые глаза. Сочетание, перед которым невозможно устоять, подумала она. Особенно если волосы густые и немного непокорные, а глаза с поволокой и таинственные. Интересно бы свести с ним знакомство. Она не сводила с него взгляда, пока Слейд распрямил свое длинное, гибкое, как у хищника, тело. Следуя за ней к двери кабинета, Слейд обратил внимание на то, что на безымянном пальце у нее нет кольца, и лениво подумал, что, пожалуй, после стоит узнать номер ее телефона. Эта мысль затаилась до поры на задворках сознания. В кабинете комиссара полиции она была бы неуместна. На правой стене висела литография с картины Перильо, одинокий ковбой верхом на пегом пони. Левая стена была завешена фотографиями в рамках, приказами и дипломами. Если Слейду такое смешение и показалось странным, то виду он не подал. У окна стоял стол мореного дуба. На нем аккуратными стопками лежали дела, золотая ручка и набор карандашей, а также рамка с тремя ободками. За столом сидел Додсон, темноволосый, аккуратный, небольшого роста человек, который, по мнению Слейда, всегда скорее походил на приходского священника, чем на нью-йоркского комиссара полиции. У него были спокойные бледно-голубые глаза и здоровый красноватый цвет лица. В волосах белели отдельные седые пряди, а в общем и целом Додсон напоминал снисходительного дядюшку. Только жесткие линии, бороздящие лицо, не наводили на мысль о добродушии. «Сержант Слейдермен...» Додсон жестом указал Слейду на стул и улыбнулся. «Сложен как отец», — мимолетно подумал он, глядя, как Слейд садится. «Я заставил вас ждать?» «Немного». «Да, совсем как Том», — снова подумал Додсон, подавляя улыбку. По слухам, Слейдермена-младшего по-настоящему интересовал литературный труд, а не полицейская служба. Том, конечно, всегда возражал, насколько помнилось Додсону, утверждая: «Мой парень истинный полицейский, весь в меня, и чертовски хороший полицейский». В данный момент Додсон именно на это и рассчитывал. «Как семья?» — спросил он по ходу дела, не сводя со Слейда странных бледно-голубых глаз. «Прекрасно, благодарю, сэр». «Дженнис нравится в колледже?» И предложил Слейду сигару, но тот отказался, и Додсон закурил в одиночестве. Слейд выждал, пока не запахло острым тяжелым дымом, прежде чем ответить. «Интересно», — размышлял он в паузе, — «откуда Додсону известно, что его сестра учится в колледже?» «Да, ей нравится». «А как писательские дела?» Слейду пришлось призвать на помощь всю профессиональную выучку. Вот это осведомленность. Можно подумать, Додсон у него под столом сидел, когда он печатал. Взгляд Слейда оставался ясным и твердым. «Продираюсь помаленьку». «Времени для пустых разговоров больше нет», — подумал Додсон, встряхивая пепел. «Парень явно рвется уйти». Но звание комиссара полиции давало Додсону преимущество. Он опять медленно затянулся и посмотрел, как кудрявый клуб дыма лениво поднимается к потолку. «Я читал ваш рассказ в «Миррор», — продолжал Додсон. «Очень хорошо написано». «Спасибо». «Что ему нужно, черт возьми?» — терялся в догадках нетерпеливый Слейд. «А с романом, похоже, не все ладится». На мгновение и почти незаметно Слейд прищурился. «Да, есть некоторые проблемы». Отодвинувшись к самой спинке кресла, жуя кончик сигары, Додсон изучал человека напротив. «Все-таки очень похож на Тома», — размышлял он. «И лицо такое же узкое, одновременно умное и жесткое. Интересно, а улыбка у сына столь же обезоруживающая и очаровательная, как была у отца? Но глаза материнские, темно-серые и задумчивые, умело скрывающие то, что творится в душе». «Впрочем, имеется еще и личное дело», — продолжал размышлять Додсон. «Сын, возможно, не такой блестящий коп, каким был отец, но очень старательный и дотошный. И благодарение Богу не такой импульсивный. После нескольких лет службы в силах безопасности из которых 3 года он занимается расследованием убийств, Слейда можно считать вполне закаленным и опытным сотрудником. Ведь если тайный полицейский агент к 32 годам не набрался опыта, считай, что он уже мертвец. У Слейда была репутация работника хладнокровного, даже, пожалуй, чересчур. Но если он арестовывал преступника, то никто не мог упрекнуть его в поспешности. А Дотсону совсем не нужен был сотрудник, который сам нарывается на неприятности. Слейд. И он позволил себе слегка улыбнуться. «Ведь вас так называют, да?» «Да, сэр». Его покоробило от неуместной, на его взгляд, фамильярности, а улыбка только усилила подозрение. «Уверен, что вы слыхали о судье Лоренсе Уинслоу». Слейд мысленно перелистал нужное досье. «Председатель апелляционного суда. Потом был избран главным судьей Коннектикутского Верховного суда примерно 15 лет назад. Умер от сердечного приступа 4 или 5 лет назад». «Факты и цифры», — подумал Дотсон, — «мальчик на ветер не бросает». Он был также чертовски хорошим адвокатом и судьей, в совершенстве понимавшим смысл слова «справедливость». Правильный был человек. Его вдова снова вышла замуж и живет теперь на юге Франции. «Ну и что же?» — в очередной раз спросил себя Слейд, пребывая в крайнем нетерпении. А этот проклятый Дотсон задумчиво уставился куда-то поверх его плеча. «Я крестный отец его дочери, Джессики». Слейд уже окончательно был готов взорваться. Ему хотелось хорошенько тряхнуть Дотсона, чтобы из того посыпались объясняющие все фразы. «Она живет в их фамильном доме, недалеко от Уэстпорта. Прекрасное место. Брось камень и попадешь в море. Спокойно, мирно». Дотсон постучал по столу костяшками пальцев. «Полагаю, для писателя просто рай». У Слейда возникло неприятное предчувствие. Он привык доверять своей интуиции. «Возможно». «Неужели старик хочет его женить на своей крестнице? Нет, это было бы слишком смешно». За последние 9 месяцев по Европе прокатилась волна грабежей. Внезапный поворот на 180 градусов так удивил Слейда, что он не смог этого скрыть, но, быстро взяв себя в руки, ждал продолжения. «И очень многозначительные грабежи», — продолжал Дотсон. «Главным образом крали из музеев драгоценности, монеты, марки во Франции, Англии, Испании и Италии. Везде. И расследование привело администрацию пострадавших музеев к выводу, что украденные экспонаты тайно переправлены в Штаты». «Федеральное расследование», — коротко ответил Слейд и подумал, что это не касается его как сыщика, расследующего убийство. «И при чем тут дочка судьи, наверняка избалованная и взбалмошная девица? Влипла по глупости в серьезные дела? Неужели Дотсон собирается ее выгораживать?» «Да, расследование федеральное», — повторил Дотсон, чуть-чуть любезнее, чем это было необходимо, на взгляд Слейда. Дотсон сложил вместе кончики своих в высшей степени ухоженных пальцев и посмотрел поверх них на молодого человека. «У меня, видите ли, есть кое-какие связи. Пришлось проконсультироваться, потому что это дело деликатного свойства». Он сделал паузу, достаточную для того, чтобы при желании Слейд мог бы как-то отреагировать, и, не дождавшись ничего, продолжал. «Некоторые нити расследования ведут в один небольшой, но очень уважаемый антикварный магазин», — сухо сообщил он. «Существует мнение, что в штате есть осведомитель преступников. Бюро хочет внедрить в магазин своего сотрудника, чтобы глава преступной организации на этот раз от них не ускользнул. Он человек умный». Дотсон помолчал немного, вновь предоставляя шанс задать вопрос или сделать замечание. «Предположительно, ценности прячут, и очень умно, в антикварных предметах». Дотсон, наконец, добрался до каких-то подробностей, но ясней от этого не стало. «Экспортируют в этот магазин, вынимают и в конечном счете продают». «По-видимому, федералы держат это дело под контролем». Слейд достал сигарету, стараясь скрыть раздражение. «Да, но есть 1-2 осложнения». Дотсон подождал, пока Слейд прикурит. «Нет прямых доказательств. Неизвестно также, кто является главой организации. Мы знаем только его подручных, но нам нужен он или она», — добавил Дотсон тихо. Все звучало как-то таинственно. «Не увлекайся», — предупредил себя Слейд. «Это дело не по твоей части». Проглотив вопросы, которые так рвались наружу, он затянулся и ждал. «Есть еще одна более деликатная проблема». Слейд заметил, что Дотсон нервничает. Комиссар полиции взял свой паркер, повертел в руках и снова положил в футляр. «Антикварный магазин, который находится под подозрением за незаконные махинации, принадлежит моей крестнице и управляется ею». Слейд насторожился. Неужели он оказался прав? Но в его глазах ничего нельзя было прочесть. «Все полагают, что Джессике ничего не известно о нелегальных операциях в ее магазине, если все происходит именно там». Дотсон снова взял паркер, на этот раз держа его перед глазами, как будто хотел непременно расположить его строго параллельно полированной поверхности стола. «Я знаю, что она не может быть виновата, и не только потому, что она моя крестница», — сказал он, как бы предваряя вопрос Слейда. «Она, так же, как ее отец, абсолютно честна. Джессика почитает память Ларри. И, — добавил он, осторожно кладя ручку на стол, — ей вряд ли нужны деньги». «Вряд ли», — пробормотал Слейд, представив себе избалованную наследницу, у которой слишком много свободного времени и денег. «Жизнь скучна, хочется острых ощущений. Что может быть лучше игр с ФБР?» — подумал он. «Так, для разнообразия». Ей надоели магазины, вечеринки и светские сплетни. «Бюро сужает круг поисков», — резюмировал Дотсон. «Через несколько недель Джессика может оказаться по уши в грязи. И это может быть для нее опасным». Слейд едва не фыркнул от переполнившего его душу презрения. «Если ее магазин — перевалочный пункт, незнанием тут не отговоришься. Проверки, перепроверки. А главное, эти журналисты. Виноват, не виноват, а пересудов не оберешься. Я пытался убедить ее приехать погостить в Нью-Йорк, но...» Его голос затих, а на лице отразились удивление и усталость. Джессика упряма. Утверждает, что очень занята, мол, это я должен ее навестить. Покачав головой, Дотсон сокрушенно вздохнул. «Мое присутствие может только повредить расследованию, но разве она это понимает? Джессика нуждается в защите. Там должен быть опытный человек, который сумеет справиться с ситуацией и не вызовет подозрений». Тут Дотсон поглядел на Слейда с откровенным интересом. «Надо же, сфинкс египетский. Ни вопросов, ни реплик. Ну-ну». «И этот кто-то сумеет помочь расследовать дело изнутри». Слейд отвел взгляд. Ему окончательно не нравился этот разговор. Он, не торопясь, ткнул сигарету в пепельницу. «И этот кто-то, разумеется, я», — произнес он почти зло и уж точно слишком резко для разговора с начальством. «Ну и как же я окажусь таким полезным и незаметным?» Дотсон вдруг широко улыбнулся. Ему нравились и раздраженный тон Слейда, и его прямота. Откинувшись на спинку чрезмерно пухлого кресла, он почувствовал облегчение. «Похоже, все получается как надо. Видите ли, она недавно пожаловалась мне на беспорядок в ее библиотеке, что очень кстати. Времени у нее, конечно, нет. И все так и пребывает в запустении. Я позвоню ей и скажу, что посылаю на помощь своего хорошего знакомого. К тому же ваши отцы были дружны. Легенда очень проста. Все практически правда. Так, кое-где небольшие лакуны. Вы писатель, которому на несколько недель потребовалось уединиться для работы. В благодарность за гостеприимство готов привести в порядок каталог». Глаза Слейда потемнели. «Но юридическая сторона дела», — начал он. «Потребуются документы», — легко перебил его Дотсон. «Будут документы, но это не суть важно. В конце концов, это дело бюро — схватить воров за шиворот, когда придет время». «Значит, я должен играть роль библиотекаря и няньки», — Слейд с отвращением фыркнул. «Послушайте, комиссар, я близок к раскрытию убийства Бетранелли. Если...» «Вам лучше согласиться», — прервал его Дотсон. В его голосе появились металлические ноты. «Пресса очень веселится, представляя нас дураками. А если вы так близки к развязке», — сказал он, отметая все яростные возражения Слейда одним резким жестом, «значит, вы сможете уехать в Коннектикут через пару дней. Вы сами понимаете, здесь нужен крепкий профессионал. ФБР остановилась на вашей кандидатуре, полностью одобрив мой выбор». «Потрясающе», — пробормотал Слейд. «Вот так вот, раз и мордой об стол», — подумал он про себя. «Я занимаюсь убийствами, а не кражами». «Вы полицейский», — коротко отрезал Дотсон. «Ну да», — Слейд произнес это, подразумевая массу непечатных выражений. «Нянчиться с богатой идиоткой, которую потянуло на криминал для куража. А то еще девица чересчур не от мира сего, чтобы замечать происходящее у нее под носом. Тоже не сахар». «Потрясающе», — повторил он, медленно приходя в себя. «И то удар что надо». «Нет, как только Дженнис окончит колледж, он уйдет немедленно, оставит эту собачью работу и займется исключительно писательским трудом. Он устал. Устал от грязи, тщеты. Устал по долгу службы иметь дело с отбросами человечества. Устал каждый день видеть испуганное лицо матери, когда она открывает дверь, каждый день ожидая, он это или несут его труп». Он вздохнул, а куда, собственно, деваться? Может быть, пара недель в Коннектикуте будет приятной переменой. В конце концов, зачем думать самое плохое? «Когда?» — грубовато осведомился он у Дотсона. «Послезавтра», — спокойно ответил тот. «А сейчас я введу вас в курс дела, а потом позвоню Джессике. Надо же известить ее о вашем приезде». Слейд передернул плечами, уселся и приготовился слушать.